Глава 4. Эмоции в большом деле. Моисей, ведущий свою паству через негостеприимную пустыню бизнес-пространства, должен уметь правильно относиться к пасомым. Поскольку бизнесмен — истинный пастырь, то никакой демократии в уверенном ему подразделении быть не может, а его истина всегда лучше. То, что хозяин называет истиной, таковой становится. Он может советоваться с нанятыми, принимать их мнение к сведению и даже освещать чье-то мнение принятием в ранг истины. Это должно вызывать у низовых работников гордость. Если вы Моисей от бизнеса, то никогда не забывайте о правильном отношении к пасомым. Не забывайте о том, что ласковое отношение к скотине оборачивается конкретным приращением удоев. У хорошей доярки, которая корову любит, молока в среднем больше, чем у плохой. Выгоднее быть хорошей дояркой, испытывая неподдельный интерес и, не побоюсь этого слова, искреннюю любовь к людям, вы добьетесь от них больших удоев. Впрочем, современное общество так воспитывает своих членов, что феодально-аристократическая неприязнь к быдлу практически изжита, и потому добиться хорошего отношения к пасомым для большинства эксплуататоров не представляется сложной задачей. Они автоматически и искренне учатся воспринимать наемников максимально эффективно, то есть с уважением и почти как равных себе. Разумеется, не забывая при этом держать необходимую дистанцию. Никогда нельзя забывать о дистанции, ведь вы — бог своей организации. Бог добрый и милосердный, несущий истину и свет зарплаты, а если и карающий, то только с необходимой печалью во взоре. Так, чтобы караемый понимал, он виноват и доставил огорчение боссу, заставив того оштрафовать себя. Один из самых успешных бизнесменов России, пивной монстр Тинькофф, так охарактеризовал эту вынужденную особенность руководителя. Работа. Не люблю ее за то, что приходится быть строгим, а иногда злым с людьми. Ведь хочется быть просто найсгаем, раздолбаем, ничего не делать, надеть полсми, покурить травки, но, увы, приходится быть серьезным, хотя это не очень нравится. Партнерство? Да. Дистанция при этом? Несомненно. Есть начальники, ведущие себя с подчиненными за панибрата. Это очень плохие люди, потому что им садятся на шею. Если вы потеряете дистанцию, то подчиненные немедленно переложат на вас свою обязанность принятия мелких решений. Вам это надо? Ваша задача — заставить других работать на себя, а не самому корячиться. Поэтому людей нужно любить, но делать это сверху, сидя над ними на небольшом небесном троне. И нельзя забывать дрессировать пасомых. То есть периодически давать им положительное и отрицательное подкрепление. Вовремя улыбнуться и похвалить, или, напротив, нахмурить брови, оштрафовать. Кнут и пряник задают людям необходимые стенки коридорчика и направление, в котором осуществляются тараканьи бега. Улыбка стоит гораздо дешевле, чем денежная премия, а работает порой не хуже. Люди — эмоциональные животные. Учитесь эффективно управлять дешевыми средствами. Таким средством может стать идеологическая накачка. Одним из самых красивых способов заработать много денег является организация новой религии. Производить ничего не надо, кроме слов, а КПД велик. При жизни еще ни одному организатору секты не удалось довести ее до размеров мировой религии. Но это и не нужно. Деньжат срубить и так получается неплохо. Правда, для организации секты нужно обладать определенной толикой сумасшествия, которое индуцируется последователем. Однако методы идеологической работы, которые применяются в религиозных организациях, можно с успехом применять и на обычной фирме. В самом деле, если в людях есть животная потребность к сакральности, то почему бы не использовать ее в коммерческих целях? Почему бы не превратить фирму в секту? Или в миниатюрное государство? Фирмы и корпорации сегодня все больше перенимают у национальных государств весь отработанный механизм нагнетания и поддержания общности ипотетики, гимн, идеологию, клятвы. Монстр Рау ЕС имеет гимн. Но и менее грандиозные фирмы не отстают от флагманов. Например, одна контора, производящая электроплиты и посуду, начинает день с гимна и коллективной пятиминутки любви, во время которой фюрер компании с надрывом и брызгами слюны в течение получаса толкает речь на тему «Как хорошо работать в нашей фирме». И каждая пауза в его речи завершается криками зала. Работники выкрикивают название фирмы. На бархатной подушке выносят для обозрения новый продукт фирмы, какую-нибудь сковородку или кастрюлю. Зал в полной тишине рассматривает это чудо. Затем, как описывают очевидцы, начинается шепот, переходящий в гул и крики. «Я хочу это! Я хочу это! Я хочу это!» Затем выходят региональные партнеры и хвастаются, кто сколько продал. Рассказывают об этом на сцене перед всеми, подпрыгивая и плача. На перерыв люди выходят со слезами на глазах. Эта фирма средняя, но ведь и малыши туда же. Мой знакомый репортер опубликовал однажды в «Известиях» заметку «Поющие на складе», о небольшой фирме, работники которой по утрам исполняют гимн своей складской компании.